Глава 8. Вдали показался знак кемпинга. Самосвал, в кузове которого мы ехали, остановился возле небольшого кафе. Над дверью разноцветным неоном играла надпись «У дяди Миши». Водитель, низкорослый мужичок с круглым добродушным лицом и маленькими веселыми глазками, совершенно лишенный какой-либо алчности и охотно согласившийся подвести нас автостопом, то есть просто так, выпрыгнул из кабины на землю. «Подкрепиться не желаете?» — крикнул он нам. «Здесь хорошо готовят. Я всегда сюда заезжаю». Упоминание о еде вызвало в моем желудке спазм, и это было неудивительно. За весь день мы так ни разу нормально и не поели. «Не помешало бы», — жалобно пробормотал мой спутник. «Не помешало», — согласился я и воровато оглянулся по сторонам, чтобы оценить обстановку. У дяди Миши было отнюдь не безлюдно, но спустившиеся на землю сумерки надежно маскировали черты наших лиц, а осевший на коже густой слой дорожной пыли изменил их настолько, что опознать нас с первого взгляда представлялось довольно затруднительным. Ободренный этим выводом, я бросил: «Ну что ж, пошли». Спрыгнув с кузова, я помог Радику сделать то же самое, и мы направились вслед за шофером. В кафе играла музыка, галдели голоса, а освещавшие его лампы не отличались особой яркостью. Последнее добавило мне уверенности. Но только я собрался переступить через порог, как шедший сзади Радик, что есть мочи, дернул меня назад. Я обернулся. Мой спутник молча указал рукой куда-то в сторону. Проследив за его жестом, я опешил. Невдалеке, среди других автомобилей, стоял хорошо мне знакомый Land Cruiser. Баруздин. Но что он тут делает? Моя реакция на его появление была неоднозначной. С одной стороны, встретить вдалеке от дома знакомого — это невероятная удача, но с другой, я не знал, чего от него ожидать. Я сошел с крыльца и осторожно заглянул в окно. Перебрав взглядом всех посетителей, я наконец увидел своего шефа. Он сидел за одним из столиков у стены. Баруздин был не один. Рядом с ним ужинали еще двое. Я их знал. Это были Филиппов и Долгих. Они тоже работали в ЧОП-Барс. Я неоднократно сталкивался с ними на разводах. Угрюмые, не склонные к открытости ребята, с ними даже переброситься парой слов было проблематично. «Вот как теперь к нему подойти?» — озабоченно сказал я Радику. Мальчик испуганно схватил меня за рубашку. В его руках снова появился игрушечный пистолет. «Дядь Жень, ты что?» — пролепетал он. «К нему нельзя подходить! Он же в раз тебя сцапает!» «Я тоже не уверен, что он мне обрадуется», — грустно констатировал я. «Давай подождем, пока он уедет», — предложил мой спутник. «Давай», — кивнул я. Только я собрался отойти от окна, как Баруздин сделал жест, заставивший меня снова прильнуть к стеклу. Мой шеф потянулся к барсетке и достал оттуда фотографию. Даже слабые очертания ее изображения заставили мое сердце учащенно забиться. На снимке был я. Баруздин встал из-за стола, подошел к буфетной стойке, показал карточку официанткам и начал им что-то говорить. Те дружно помотали головами. После этого мой шеф стал поочередно обращаться ко всем посетителям. «Значит, он меня ищет!» У меня неприятно засосало под ложечкой. Я передал увиденное Радику. «Атас!» — коротко бросил он. Мы помчались к самосвалу, достали из кузова свои сумки, бросились к трассе и принялись отчаянно голосовать. Нужно было во что бы то ни стало быстро поймать попутку. Дорога была каждая минута. Ведь после того, как мою фотографию увидит подвозивший нас шофер, Баруздин, Филиппов и Долгих тут же вылетят наружу, и я буду обречен. И тут меня осенила идея. С кемпинговой стоянки выехал серебристый «Опель». Я решительно преградил ему путь. Окошко машины приоткрылось. Раздался недовольный возглас. «Ну чего тебе?» Я подскочил к водителю и умоляюще выпалил. «Слушай, братан, помоги. Машину угнали. Нам бы до ближайшего поста ГИБДД. Сколько возьмешь?» «Я в таких случаях денег не беру. Садись». Мы с Радиком во мгновение ока оказались на заднем сиденье. «Ты понимаешь, решили с сыном поужинать», — принялся врать я. «Выходим из кафе, машины нет. Сам понимаешь, чем быстрее сообщить...» «Да понимаю, понимаю», — отозвался наш спаситель, стремительно набирая скорость. Это был облаченный в светлый спортивный костюм молодой парень, лет 25, со складкой на правой щеке. «Ты далеко не первый. Эта точка уже давно пользуется дурной славой. Машин отсюда угнали, тьма тьмущая. У тебя, небось, десятка была?» «Десятка». «Ну вот, а здешние ребята как раз на десятках и специализируются. Самый ходовой товар». «Черт меня дернул здесь остановиться!» С притворной досадой всплеснул руками я и накинулся на Радика. «А все ты! Хочу есть, хочу есть!» «Вот и поели!» «Ну, папа, откуда же я знал?» Находчиво подыграл мой спутник. «Да не ори ты на ребенка!» — обернулся ко мне шофер. «Он-то тут при чем? Сам виноват. Костыль на руль ставишь?» «Нет», — помотал головой я. «У меня же сигнализация». «Да дерьмо вся эта сигнализация. Профессиональные угонщики уже давным-давно к ней ключики подобрали. Самое надежное средство — это старый добрый костыль. С ним никто возиться не будет». «Учти это на будущее. Я теперь не то что костыль, я капкан начну ставить», — воинственно воскликнул я. «Как деточкин». «Только сам в него не попадись», — засмеялся парень. «Да успокойся ты, пост тут недалеко, километров через 10 будет». «Слава богу», — изобразил облегчение я. То, что случилось потом, произошло быстро и стремительно. Настолько стремительно, что я даже не сразу все осознал. Дорога круто повела вправо, движение нашей машины точно соответствовало ее изгибу, за поворотом нас внезапно ослепил яркий свет. Визг тормозов, сильный удар, скрежет металла, вращение, мириады осколков стекла. Картинка, что находилась перед моими глазами, поначалу словно замерла в стоп-кадре. В ушах возникло абсолютное беззвучие, какое бывает в вакууме, и я на какие-то мгновения словно вылетел из самого себя. И только спустя некоторое время, когда в меня вернулась способность осязать, я наконец смог понять, что произошла катастрофа. Я явственно ощутил неудобство своей позы. Мою грудь пронизывала тупая, ноющая боль. Было такое впечатление, что на нее рухнула многотонная каменная глыба. Я пошевелился и привел расположение своих рук и ног в привычное естественное положение. Рядом со мной что-то закопошилось. Я перевел взгляд вниз и увидел Радика. Из его носа сочилась кровь. «Жив?» — спросил я. «Жив», — ответил он. Нащупав на дверце рычаг, я дернул его на себя и вывалился наружу. Перед моими глазами предстало страшное зрелище. Опель был смят в гармошку. От лобового стекла практически ничего не осталось. Машина стояла развернутой почти на 90 градусов относительно линии своего движения, а ее зад нависал над обочиной. На другой стороне дороги валялась опрокинутая Нива. Причина столкновения была ясна. Очевидно, ехавший нам навстречу водитель зазевался на повороте и не заметил, как занял встречную полосу. Бабах! И движение двух автомобилей трагически прервалось. Выбравшийся вслед за мной Радик тем временем подошел к капоту. «Дядь Жень!» — испуганно позвал меня он. «По-моему, он не живой». «Кто?» — рассеянно спросил я. «Водитель». Я сделал полукруг и подошел к нему. Голова хозяина «Опеля» безжизненно лежала на руле. Черный ручеек, бивший из его уха, не оставлял сомнений, что мы уже больше никогда не услышим его голос. Мальчика затрясло. Я заботливо прижал его к себе и отвел в сторону. «Как только мы целыми остались», — растерянно проговорил я. «Как будто нас специально кто-то уберег». «Почему как будто?» — тихо отозвался мой спутник. «Может, так оно и есть». «Мой папа просил тебе передать, чтобы ты ничего не боялся. В трудный момент он нам поможет». Окружавший нас мрак пронзил свет фар. Я сделал шаг навстречу, намереваясь попросить о помощи. Но едва я поднял руку, как на ней тут же повис Радик. «Дядь Жень, а если это Боруздин?» Я вздрогнул и отступил назад. Мы быстро вытащили из «Опеля» свои сумки и бросились к придорожным деревьям. Едва мы скрылись за их листвой, как раздался скрип тормозов. Вглядевшись сквозь ветки, мы замерли. У обочины стоял черный ленд-крузер. В темноте обозначились три знакомых силуэта. «Да...» — послышался озабоченный возглас Боруздина. «Этих вроде нет», — констатировал грубый бас, в котором я опознал Долгих. «Жаль», — с сожалением проговорил Боруздин. «Были бы они здесь, все бы значительно упростилось. Свернули бы шеи и точка, и никаких проблем. Чертова бабка! Не могла хотя бы марку запомнить. Белая и все тут. Да она, кроме своих семечек, больше ни в чем не соображает. Для нее что Запорожец, что Мерседес, все едино», — просипел Филиппов. «Может, гаишника вызвать?» «Поехали», — скомандовал мой шеф. «Пусть другие вызывают». Стукнули дверцы, взревел мотор, и джип скрылся из виду.